Глава вторая. Махатмы о лунном происхождении души. На завершении второго тысячелетия или в конце Кали-юги, в преддверии великих социальных и природных потрясений, было дано учение, которое связывают с такими наименованиями, как теософия, учение храма и агни-йога. Все три источника восходят к махатмам и были даны в разное время. Агни-йога или живая этика появилась в первой половине XX века благодаря Елене Ивановне Рерих, названной учителем «матерью агни-йоги». Теософия, с которой принято связывать письма махатм, тайную доктрину и другие источники, как феномен XIX века, возникла благодаря Елене Петровне Блаватской. Теософия предназначалась для очищения сознания человечества от ложных завалов и для частичного оглашения основ эзотерического знания. Агни-йога учит новой ступени человеческой эволюции, провозглашает новую космологическую и психическую эпоху, дает основы жизни в этой новой эпохе. Вмещая древние знания и опыт, Агни-йога перед наступающей новой эпохой открывает новые положения, новые способы, многие из которых, вероятно, не были озвучены даже в самых тайных святилищах. Тексты учения храма, продиктованные в Калифорнии в первой трети XX века, сделали теософские положения доступнее, расширили их и дали расшифровку многих из этих положений для сознаний более высокого уровня. Если теософские тексты давались на границе старого и нового мира, мира, верящего в свои сны и иллюзии, носили больше теоретический, нежели практический характер, то учение храма и агни-йога были даны заведомо новому человеку. Учение храма есть переходный мост от теософии к агни-йоге. Таким образом, агни-йога есть венец учения махатм, это объединение теории и практики. Это не просто йога настоящего, но это йога будущего. Первое. Лунная станция. Самым удивительным в сложном составе человека является посредник между его животной и человеческой природой. Он образован объединением элементалов лунного и огненно-подземного естества. В санскритских источниках он называется линга-шарира. Формирование данного посредника произошло на этапе выделения земного шара из лунной колыбели, когда лунные монады переместились на Землю и дали развитие животного земного царства, ставшего основой будущего человечества. Блаватская об этом писала. Аурическое яйцо человека содержит в себе как божественного, так и физического человека, и непосредственно с ним связано. Те высшие божественные эгос агнишваттов, архангелов, которые воплощались в физическом человеке около 18 миллионов лет назад, в конце третьей коренной расы, чтобы привнести искру разума, не являются человеческими эго этой земли или плана, ибо пришли из иных миров, но становятся таковыми, то есть земными, только с того момента, когда они одухотворяют земного животного человека, наделяя его таким образом высшим умом. Кроме того, древняя мудрость учит нас, что со времени этого первого воплощения, когда лунные питри сотворили животных людей из своих джхайя, или эфирных теней, отдельная астральная форма с тех пор создается для каждой будущей личности в серии земных воплощений каждого человеческого эго. Ошибочно называть четвертый человеческий принцип, связывающий в человеке человеческое и животное, кама-рупа. Это совсем не есть до смерти человека просто рупа, санскрит «тело» или «форма», а означает элементалы камы в человеке, то есть его животные желания и страсти, такие как гнев, похоть, зависть, мстительность и тому подобное, порождение самости и материи. Кама-рупа объективно то есть как тело, выделившись из человека после смерти его физического тела, истлевает в областях камалоки в течение большего или меньшего времени, в зависимости от той степени, в какой личность, чьими отбросами этот призрак камарупа теперь является, была духовной или материальной. Если преобладала духовность, то эта лярва или призрак растворится очень скоро, но если личность была очень материалистична, то камарупа может существовать века, и в некоторых, хотя и весьма исключительных случаях, может даже выжить с помощью некоторых из своих рассеявшихся сканд, которые все со временем преобразовываются в элементалов. Эта камарупа формируется у человека при жизни животными отбросами его аурической оболочки с ее каждодневной кармической записью животной жизнью, которая у человека столь полна животными желаниями и эгоистическими устремлениями. Перед каждым новым воплощением человека на Земле создается астральная сущность, новая линга шарира, чтобы она стала носителем всех прошлых танх и будущей кармы. Как это осуществляется?